Сонет 97. Мне показалось, что была зима, когда тебя не видел я, мой друг. Какой мороз стоял, какая тьма, какой пустой декабрь царил вокруг. За это время лето протекло и уступило осени права. И осень шла, ступая тяжело, оставшаяся на сносях вдова. Казалось мне, что все плоды земли с рождения удел сиротский ждет. Нет в мире лета, если ты вдали, где нет тебя и птица не поет. А там, где слышен робкий, жалкий свист, в предчувствии зимы бледнеет лист.